Джо включил первую скорость. Тут же за его плечом вынырнула голова Кэролайн. Сообщник Кэла остановился и поднял пистолет. Молниеносным движением Джо пихнул Кэролайн в сторону, а сам пригнулся. Как раз в тот момент, когда прозвучал первый выстрел. Ветровое стекло треснуло, разбрызгав осколки по всему фургону. Не поднимая головы, Джо продолжал давить на газ. Фургон ожил, тронулся с места. Когда колеса его коснулись асфальта, машину опять занесло в сторону. Прогремело еще два выстрела, один за другим. Одна из фар погасла. Человек на шоссе прицелился в светящуюся фару и отскочил в сторону, прямо из-под колес фургона. «Кэролайн!» — крикнул Джо, испытывая страх за ее жизнь. «Что?» — закричала она в ответ. «Не высовывайся! Он стреляет!» И пули тут же вновь застучали по фургону, выбив все задние стекла. «Кэролайн!» — снова заорал Маккензи. «Что?» — свирепо прорычала она, и Джо облегченно рассмеялся. «Если она пребывает в такой ярости, значит, с ней все в порядке». Но это облегчение длилось недолго. Мимолетного взгляда на приборы было достаточно, чтобы понять, что одна из пуль пробила радиатор. Они сейчас находились посреди пустыни, вокруг не было никаких признаков жилья. Единственным источником света были звезды. Им не отъехать далеко, прежде чем мотор окончательно заглохнет, но Джо старался выжать из двигателя все до последнего. Каждый метр был дорог, ибо увеличивал отрыв от вооруженного сообщника Кэла Гилкриста. Температура поднялась уже выше предельной отметки, но Джо продолжал давить на газ. Наконец, мотор заглох окончательно. Кэролайн послушно отодвинула раздвижную дверь фургона и вышла в холодную пустынную ночь. «Ну и что дальше?» «А теперь мы прогуляемся. Надеюсь, у тебя удобная обувь?» Кэролайн неопределенно пожала плечами. На ней были мокасины. Это хуже, чем ботинки, но лучше, чем босоножки. Она же одевалась не для такого приключения. Но теперь, какое это имеет значение? Все равно придется идти, даже если бы она была босиком. И куда мы направимся? Туда, откуда приехали. Но ведь там этот тип, мы можем встретить его по дороге. Вполне возможно, но не наверняка. Он вообще мог дать дёру, вместо того, чтобы разыскивать нас. Но поскольку мы в этом не уверены, надо вести себя как можно осторожнее. Кэролайн пристроилась возле Джо, и они двинулись по пустыне. По шоссе идти было опасно, поэтому они шли параллельно ему, не слишком близко от дороги, чтобы не быть легко обнаруженными, но и не слишком далеко, чтобы не сбиться с пути. Тело болело так сильно и во стольких местах сразу, что Кэролайн могла уже не утруждать себя беспокойством об отдельных ранах. Надо идти. Она и шла. Вот и все. «У тебя есть часы?» — спросила она Джо. «Сколько времени?» Джо взглянул на светящийся циферблат. «Половина пятого. Скоро рассвет. Если предположить, что они затащили нас в фургон и отъехали немедленно, прежде чем служба безопасности перекрыла все входы и выходы, то мы находимся на расстоянии примерно 100 километров от базы». Мысль о том, что придется пройти пешком по пустыне 100 километров, казалась безумной. А что им еще оставалось делать? «Тут могут быть другие машины», — предположила Кэролайн. «Может быть, совсем рядом? Они могли бы подобрать нас? Впрочем, мы не можем голосовать, поскольку не знаем, что это за машины». «Правильно соображаешь», — пробурчал Джо. «Стало быть, рассчитывать приходится только на свои ноги?» «Да, если только мы не встретим патрульную машину. Когда встанет солнце, я соображу, где мы находимся». В любом случае, слишком далеко от того места, где ей хотелось бы быть. Кэролайн умолкла. на это было по меньшей мере две причины. Во-первых, звук голоса далеко разносился по пустыне, а ей вовсе не хотелось привлекать к себе внимание. Во-вторых, разговор отнимал силы, она и так чувствовала страшную усталость. Голова раскалывалась от боли, наверное, и Джо чувствовал себя не лучше, но его все же ударили только один раз. А вот она сначала грохнулась из окна, потом ее ударили, наверное, рукояткой пистолета. Затем этот мерзавец треснул ее кулаком по голове, и напоследок она приложилась спиной о металлическую стенку фургона. Это уже когда Джо оттолкнул ее. Удивительно, что она вообще еще держится на ногах. Джо дважды швырял ее на землю, когда какой-то звук настораживал его. Кэролайн не замечала ничего подозрительного, но у Джо было острое зрение, поэтому она полностью положилась на него, с жадностью хватаясь за малейшую возможность отдохнуть. Когда Джо решал, что можно двигаться дальше, он неумолимо поднимал ее за локоть, и Кэролайн шла дальше. Рассвет тронул розовым левый край неба, и стало ясно, их везли на север, а сейчас они движутся на юг, к базе. Кэролайн почувствовала некоторое облегчение. Все-таки хорошо, когда есть ориентиры. «Уже совсем рассвело», — угрюмо произнес Джо. «Кто угодно может заметить нас с дороги. А кроме того, сейчас начнется такая жара. Нужно искать убежище на день». Эта идея ей не понравилась. Да, конечно, безопаснее всего идти ночью, а днем прятаться и отсыпаться. Но ведь это значит, что они будут добираться до базы бог знает сколько времени. Если бы Кэролайн не была так измучена, она непременно возразила бы Джо. Но она чувствовала, что больше не в состоянии сделать ни шагу. Джо резко повернул от дороги и зашагал вглубь пустыни. В серых предрассветных сумерках уже можно было разглядеть смутные очертания какой-то скалы. Не было никаких сомнений, Джо держал путь на нее. Кэролайн оценила отделявшее их от горы расстояние и решительно стиснула зубы. Когда они наконец добрались до своей цели, Кэролайн села и облегченно прислонилась к огромному валуну. «Что теперь?» — выдохнула она. «Сиди здесь!» И он ушел, скрывшись в скалах. Кэролайн легла на песок, в висках пульсировала боль. Ей показалось, что не прошло и нескольких секунд, когда Джо вновь безжалостно поднял ее на ноги. «Вставай!» И он повел ее в расщелину между скал, где прохладная тень окружила их. До этого Кэролайн даже не понимала, как быстро наступила жара. В прохладном, сыром убежище вполне хватало места для двоих. «Будь осторожной», — произнес Джо и сунул ей в руки палку. «Если вдруг увидишь змею, отгони ее вот этим, я пойду поищу воду». Ее пальцы стиснули палку. Она до смерти боялась змей, но сейчас у нее не оставалось сил на страх. Есть гораздо более важные вещи, например, сон. Она прилегла на песок и моментально задремала. Джо грустно смотрел на нее сверху вниз. Левая щека Кэролайн в кровоподтеках, грязная одежда изорвана. Неужели эта Кэролайн, всегда такая красивая и подтянутая, спит сейчас у его ног на голой земле? Кулаки Джо непроизвольно сжались от злости. Кэл Гилкрист, скорее всего, убит, но и второй негодяй заслуживает смерти за все, что они сделали с его Кэролайн. Он был зол и на самого себя, за то, что не сумел уберечь ее. Напротив, он поверил в ее виновность. Кэролайн спала, свернувшись клубочком. Сейчас она казалась такой беззащитной, но Джо знал, что она совсем не такая. Он вспомнил, с каким бешенством Кэролайн боролась с кляпом, чтобы предупредить Гилкриста о том, что напарник собирается убить его. Ведь это она вызвала потасовку между обоими мерзавцами, а значит, именно она спасла от смерти и себя, и его, Джо Маккензи. И теперь он обязан сделать все, чтобы она осталась живой и невредимой. Сейчас им нужна вода. Они смогут хоть немного взбодриться, если организм получит необходимую влагу. Конечно, до того, как наступит обезвоживание организма, Джо попытается что-нибудь предпринять. Опытным глазом Джо оглядел скудную растительность, покрывавшую землю вокруг скал. Он вглядывался в причудливый травяной узор, выбирая растения, оказавшиеся чуть более сочными, чем их чахлые соседи. Потом побрел обратно. Кэролайн не шелохнулась. Она дышала ровно и глубоко. Сон ее был крепок. Джо показалось, что прошла целая вечность с того уикенда, когда они наслаждались близостью друг друга. Чувствуя себя бесконечно усталым, он лег рядом с ней, обнял ее и уложил ее голову себе на плечо. Кэролайн вздохнула, чуть шевельнула рукой, но не проснулась. Черт ее возьми, почему она не позвонила ему, не сказала о том, что подозревает Гилкриста? Она кинулась навстречу опасности, даже не удосужившись поднять трубку и предупредить его или Ходжа. Ведь нынешней ситуации вполне можно было избежать, если бы Кэролайн позвала их на помощь. Вот это он и выяснит в первую очередь, как только она проснется. Какого черта она не доверилась ему, Джо? Вспомнив леденящий ужас, который охватил его, когда Кэролайн влетела в кабинет и накинулась на Кэла, Джо почувствовал свирепое желание схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть, так, чтобы зубы застучали. Но вместо этого он еще крепче обнял любимую женщину, осторожно отвел прядь волос с ее измученного лица. Ее сердце билось рядом с его сердцем, и сейчас это было главным. Они вместе. Джо заснул так же мгновенно, как и Кэролайн. Просто закрыл глаза, и усталость накрыла его, как волна.